Феникс 4, глава 1. Я особо не задумывался над тем, сколько во вселенной игроков, миллионы, может, миллиарды. О количестве миров тоже не размышлял, нет на это времени, к тому же человек я приземленный. Смешно, конечно, простой человек, весь из себя по пояс деревянный, выходец из совка стал защитником и теперь осваивает межмировое пространство. Смешно это потому, что я начал задумываться, размышлять о своем месте, думать о своей роли. Кто я теперь, человек ли? Здесь надо вспомнить слова деда. Чтоб мужик лишнего не думал, надо загрузить его работой. Вот я и загружал, всю сознательную жизнь, пахал и пахал, в междумирье тоже работаю без продыху. Стоит ли говорить, что на мысли времени не оставалось? А теперь, стоя на краю пропасти, я задумался. Этот обрыв как черта, вполне себе осязаемая. Позади новая, уже в каком-то смысле устоявшаяся жизнь, у меня есть на нее планы, такие же приземленные, как я. А впереди почти достигнутая цель, мой новейший этап. Система стара и мудра, не зря ее называют вездесущей. Не знаю, что это, древний механизм или некое божество. На всех у нее свои планы, даже обывателей называют потенциальными защитниками. На всех свои планы, в том числе и на меня, никчемную песчинку, бывшего зэка, выползшего с самого дна жизни. Судью из меня сделала, полную противоположность меня прошлого, и вот уже призывает исполнить свой долг. Внимание судьям! Клан Иглахааса объявлен нарушителем. Клану Иглахааса вменяется обвинение. Охота на судей. Системный маяк активирован. Еще раз прочтя последние сообщения системы, я вспомнил слова доктора. Бросаешь все и бежишь на помощь. Система блюдет, иногда даже направляет. Ну да, маяк тебе в помощь, это ли не направление, надо ли мне бежать сломя голову? Нет, конечно, нужными имбопричиндалами еще не оброс, чтобы лезть в самое пекло. Но раз уж взялся за гуш, не говори, что не дюж. На помощь я приду, на своих условиях. Бросив взгляд с обрыва, я скинул вниз руну переноса, та должна была оказаться на прибрежной полосе. Проверять не стал, для надежности оставил еще одну руну под ногами, затем приблизился к скале и открыл портал в убежище. Я не собирался забивать хранилище боеприпасами, а напротив, нужно было скинуть трофеи, выпавшие из грызунов, а выпало с них немало. Книги, шмот, камни, целая гора лута. Сыпал все в отдельный угол и вышел на улицу. Кеша был на своем законном месте, и даже целенький, повезло в этот раз или никуда не летал. «Собирайся, со мной пойдешь», отдав команду, я сопроводил ее мысленным посылом. Город небоскребов, твари, перекресток. Подействовало моментально, питомец спрыгнул, оказавшись рядом. Его пернатая голова возвышалась надо мной на добрые полметра, не меньше 2 центнеров живой мощи, а ведь всего на 3 уровня больше меня. Убедившись, что ничего не забыл, открыл портал в промежуточную точку. Кеша здесь бывал, потому проскочил через арку без приказа, пройдя за ним, осторожно выглянул в окно. Несмотря на разгар дня, на улице тихо, почти. Где-то ближе к перекрестку, примерно в том месте, где система установила маяк, происходила движуха. Я пока не видел подробностей, в проулке или на первых этажах небоскреба, то и дело мерцали неяркие вспышки. Мобов вряд ли привлечет, если только мимо проходить будут, а прокачанный игрок заметит. Я сверился с картой, так и есть, воспользуйся я служебным портом, оказался бы на улице или в здании, не знаю какой разброс, опыта пока маловато, точнее, вообще нет. Одно знаю точно, по маяку переходить нельзя, скорее всего, окажусь на линии огня. Ну и где этот судья? Задав мысленный вопрос, я коснулся крыла притихшего Киши. И почему так тихо? Звуков и вправду минимум, световое сопровождение, напротив, разыгралось с новой силой. Что-то мне не нравилось, можно, конечно, списать на приступ паранойи, но ситуация в самом деле нестандартная. Где грохот выстрелов, звуки применения навыков, и что делает судья в лошадиной заводи? Если по служебным делам, то почему не подготовился? Всего предусмотреть нельзя, согласен, но ведь это заводь под администрированием отморозков. С собой нужно тащить кавалерию, артиллерию и взвод минометчиков в придачу. Ладно, хорош бухтить, сам недавно влип. Если бы не судьи, моя эпопея закончилась бы в тот же день. Надев кольцо со вторым я, выбрал старое имя, как раз то, под которым играл героя-одиночку, суровый Дэн. Затемнил лицо с помощью алхимии, напялил тиару с наблюдательностью и прикрыл ее тактическим шлемом. Хорошо, что корона со слиянием, в очередной раз нервно подумал я, открывая портал в нужное здание. Готовый к приключениям Кеша, проскочил первым. Несмотря на излучаемое спокойствие, пернатое тело слегка подрагивало, видимо, адреналин, впрочем, как и у меня. Лезу черт-те куда, не продумав путей отступления, а ведь противник, скорее всего, из бессмертных. «Правила помнишь?» – прошептал я питомцу. «Вперед не лезть, не отсвечивать, прикрывать меня». Мыслеобразное сопровождение слов начало входить в привычку. Я надеялся, что Пет меня и так понимает, не зря же ведет себя тихо. «Ждешь меня здесь, я позову», – представил тихий свист, а Кеша нахохлился, став похожим на гигантского попугая. «Успеешь повеселиться», – успокоив Пета, вышел в коридор. Далеко уходить не стал, если не ошибаюсь, бой происходит на первых этажах соседнего здания. Потому, пробежавшись по коридору, заскочил в одну из комнат и аккуратно выглянул в окно. В здании напротив все было спокойно, в видимой части, по крайней мере, а вот в проулке, вспышка, мелькнул человеческий силуэт. В тот же момент послышалось хлопанье крыльев. Вот засранец, все-таки свалил. Ладно, он уже большой. Заглянул в карту, маяк все еще работал, это значит, что жизнь судьи пока под угрозой. А еще он должен видеть меня на карте, если не такой же лузер, как я. Чтобы двое мелкоуровневых судей оказались в одном месте, точнее, в чужой опасной заводи, должно столько звезд совпасть. Так что этот вариант был отбракован, как маловероятный. Но если он меня видит, значит, рассчитывает и может подать какой-нибудь сигнал, если не в плену. Мне не очень нравилась линия моих рассуждений, было в ней слабое место и название ему – человеческий фактор. После недолгих раздумий я все же открыл портал в соседнее здание, выждал пару минут, шагнул через арку, оказавшись на седьмом этаже. В коридоре тихо, закинувшись всем, чем можно, дошел до лестничного марша. Внизу послышалось шуршание и тихие голоса, что-то на уровне бубнежа, как ни прислушивайся, ничего не разберешь. Замерев между шестым и седьмым этажами, я принялся ждать. Да чё ты сцишь, никто не придет, откуда здесь судьи? Ах, и краткая их знает, у законников свои приколы. Раздался двойной хлопок, тихий вскрик, затем послышался мерзкий смешок. Второй этаж, я ранен. Сказано было громко с надрывом. Да заткнись ты, хуя, хрен кто придет. Так, уже интереснее, обращались явно ко мне, он видит перемещение по карте, по чату обратиться никак, потому что не знает кто. Анализируя, я поднялся на седьмой этаж. Почему не воспользуется порталом? Не поверю, что нет открытых точек. Я коснулся стены, и та промолчала, прошел чуть дальше, повторил попытку и опять глухо. Чудненько, я теперь тоже в ловушке. Что за навык, так далеко действует? Ладно, сам знал, на что шел, надо как-то выкручиваться, и желательно помочь коллеге. Пользуясь тем, что обо мне никто не знает, почти никто, я поспешил к другому лестничному маршу, а затем передумал. Это простым игрокам нужны коридоры до лестницы, у меня свои дороги. Зашел в ближайшую комнату, используя навык фортификатора, изъял из пола цилиндр толщиной в большой палец. Благодаря модификации, я знал толщину плиты, потому операция прошла без проблем. Глянул в получившееся отверстие, убедился, что там никого нет, и сразу же изъял из пола прямоугольник, метр на 60, уцепившись за край, бесшумно спустился на шестой этаж, прислушался, затем высунул голову из дверного проема, в коридоре никого не было. Со стороны покинутого мной лестничного марша доносились приглушенные разговоры. В раскладе ничего не поменялось, кто-то посмеивался, угрожал моему предполагаемому коллеге, тот молчал, хлопков пока не слышно. Что-то меня напрягало, может, оружие? Почему игроки пользуются огнестрелом, пусть даже малошумным? Или судья, который боится умереть? С последним-то как раз все понятно, он не системный, то есть такой же смертный, как я. Обдумав предположение, я пытался понять, что не так. В этот момент донесся топот с лестницы, кто-то поднимался, почти сразу загрохотали ботинки, с другой стороны, на улице еле слышно скрипнули тормозные колодки. Я крутил головой, подмечая новые звуки, теперь и сверху топот. Именно в этот момент я наконец понял, что напрягло. Он сказал, где находится второй этаж, я ранен. Значит, он знает, что я всего лишь первоуровневый судья, Геолокация открывается на следующем. Значит, ловушка, а я залез в нее с руками и ногами. Теперь уже не важно, теперь ничто не важно, кроме выживания. Неспешно выйдя в коридор, время еще было, я отошел от окна, достал гранату, выдернул чеку и швырнул ее в окно, следом полетела еще одна. Относительную тишину нарушил сдвоенный взрыв, а следом кто-то матюгнулся. Добавим немного музыки, пусть твари знают, что тут есть мясо. «Чё, сука, страшно?» – грубо крикнули в проделанный мною проем. «Ща еще!» – ублюдок что-то кричал, я уже не слушал. Взмахнул рукой снизу вверх, словно ковшом экскаватора, потолок с дырой грохоча обвалился, выстраивая бетонную стену. Крикун опять заорал, только уже матом, видимо, неудачно упал. «А не устроить ли вам нежданчик?» Создав сгусток плазмы, я швырнул его в сторону лестничного марша, а сам метнулся в следующую комнату и вовремя, толчок в спину, минус щит, мимо просвистела еще одна пуля. Сгруппировавшись, активировал боевой щит, появилась новая бесполезная стена, а я полетел вниз. Ах, сук, нежданно я приземлился на чью-то голову, мелькнул краснющий ник, игрок отпрыгнул, глаза расширены, рот открылся. Держи, Фома, швырнул в него пару пилюлей и активировал новый щит. Опять полет вниз, дикий крик Фомы. Приземлившись на ноги, я выскочил в коридор. Четвертый этаж оказался пустым. Видать, не ждали от меня такой прыти, но все только начинается. Не нужно строить лишних иллюзий, ублюдки поопытнее меня будут и, скорее всего, бессмертные, им нечего терять. Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитника. Действие. Обнуление. Защитник Фома, имеющий конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитник Фома получил статус нарушитель, обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Первый пошел. Не забывая следить за накопителями, я побежал по коридору, а тот вдруг поплыл, будто плавиться начал. Сколь непривычно, настолько же неприятно, желудок вдруг взбунтовался, желая освободиться от содержимого. Меня бросило к окну, затем в другую сторону, впечатывая в стену и роняя на пол, слетел пассивный щит. Это немного отрезвило, если можно так сказать. За спиной что-то упало, я резко развернулся, сгребая навыком наружную стену, активируя боевой щит за спиной. Бдам! Полы затряслись, сверху посыпался мусор. «Вон он, я его вижу!» — крикнули снизу. Благодаря тому, что я выдрал целый пролет наружной стены, видимость стала прекрасной. Я тоже наблюдал несколько красноненьких игроков. Это обстоятельство не улучшало и без того плачевную ситуацию. Стена, перегораживающая коридор, сейчас рассыплется, я виден спереди и сбоку, можно брать тепленьким. Словно в подтверждение, тело ощутило слабую вибрацию, кто-то применил навык или сюда несется стадо мамонтов. Вы чё, бя как нубы, заканчивайте уже, донеслось с лестничного марша. Твари на подходе, сам крикун не спешил показываться. Погодите, не все так просто, выудив из хранилища целую горсть пилюль, я зашвырнул их в выломанный проем. Несмотря на высокие уровни, игроки создавали достаточно шума, чтобы можно было сориентироваться. Не став дожидаться реакции, проглотил пилюлю с прыжком, стоило обозначить движение, как я влетел в стену противоположного здания и рухнул на тротуар. А ведь целился в окно, мне еще тренироваться и тренироваться. В этот момент послышался женский визг, ему вторили мужские маты. «И-и, у меня ноги растворило, больно, больно». «Сука, я твою, он Германа завалил. Лекаря, бя, я не хочу подыхать, быстрее, козлы». У меня не было времени слушать вопли, разлеживаться и тем более смотреть по сторонам. Подскочил и едва ли не с проворотами сиганул к ближайшему проему, звучно хлопнуло, перед глазами что-то промелькнуло, да как шарахнет. Мир завертелся и ударил меня мордой о дорогу, слетел последний щит, я почувствовал боль в спине и правом плече, глаза заливало кровью. Я все равно поднялся, одновременно накидывая откатившиеся щиты, пошатываясь повел рукой. Покрытие под ногами затрещало, послышалась стрельба, крики команд, сквозь мутный взор разглядел появившуюся стену. Второй уровень боевого щита земли, та еще моща, не меньше 5 метров в высоту, но мне этого мало. Активировал еще один, отгородившись теперь с двух сторон. Навык всем хорош, один минус, он не прикрывал меня от огня с верхних этажей, чем тут же воспользовались загонщики. Я успел проглотить пилюлю с прыжком, как слева взорвалось что-то мощное, никак не граната, чей-то навык вспорол покрытие дороги, разбрасывая вокруг ее куски, что и придало мне толчок. Прыжок в пустоту переместил меня вдоль небоскребов на положенные 60 метров. Что за навыки, сук, он точно мелкий, еще 60 метров, всю левую сторону соднило и жгло огнем. Я не удержался на ослабших ногах и полетел мордой вперед и опять прыжок, пробороздил положенные метры практически на брюхе. И без того отбитый организм начал давать сбои, я не чувствовал нижнюю часть тела, в глазах туман, слух улавливал неслышимые ранее звуки, похожие на рык гигантских тварей. Дорога под телом заметно подрагивала, а мне было плевать. Боль пропала, ее место заняла эйфория, по жилам растекалось приятное тепло. Неужели все? Я совсем расслабился, когда появилась тень, резкий порыв ветра разогнал приятную негу, меня схватили и куда-то понесли. Куда? Все хорошо, оставьте меня, я никуда не хочу. Никто меня не слушал, лишь схватили покрепче. Последнее, что я почувствовал перед провалом в темноту, ощущение полета и свистящий ветер. Пить. Я пришел в себя от скрипучего, старческого голоса. Язык коснулся пересохшего неба, затекшие пальцы рук ощутили липкую поверхность. «Это я, что ли?» — сказал. «Почему так больно и холодно?» Попытался дернуться и едва не взвыл от прострелившей тело боли, словно молния от пяток до макушки. «Ладно, если болит, значит живой. Что по остальному? Для начала откроем глаза». Тут я испытал ощущение дежавю. Они не открывались, это уже было. Кое-как оторвал непослушные руки от пола, пальцы коснулись шлема. Отстегнув тесемку, снял защитное средство, лица коснулся прохладный, влажный ветерок, далекий рык твари о чем-то говорил, я пока не понимал. Как же хочется пить. Мозг с сознанием, наконец, пришли к согласию, и я вспомнил, кто я и где примерно нахожусь. В руке материализовалась пол-литровка минералки, после недолгого сражения с крышкой, я присосался к содержимому, быстро опустошил и не напился. Нельзя сразу много, потерпим, достал еще одну бутылку и принялся поливать на лицо. Это уже входит в привычку, невесело подумал я, доброй традиции не назовешь. Выждав пару минут, плеснул еще раз и принялся оттирать размякшую кровь. Последние моменты быстрого боя, как-то затерлись в памяти, я не помнил, как вырвался, не понимал, почему еще жив. Меня вроде тащили, вспомнился ветер и чувство полета. Оттерев наконец глаза, я сфокусировал зрение и не сразу понял, что вижу. «Туман, что ли?» — сказал и тут же прикусил язык. За спиной послышалось скребание мощных когтей. Глава 2. Страх — великая сила, особенно если неожиданно. Забываешь обо всем. Боль, неудобство, быстро собираешься в кучу и готов к бою, ну или линяешь, зависит от человека и обстоятельств. Меня хватило на то, что отползти к стене, в руке был пистолет, хотя я давно им не пользуюсь. Уже хотел открыть портал, как в дверном проеме появился здоровенный хищный клюв, не пустой, кстати, а уже за ним знакомая пернатая голова. Черт крылатый, напугал. Прохрипел я. Кра, негромко поприветствовал он. К моим ногам упала половинка тушки. Я присмотрелся, очень похоже на крысовара. Ну спасибо, брат, и за спасение тоже. Я уже понял, откуда взялось чувство полета, Кеша меня перенес. Полуживого, израненного, одна подсохшая кровь под телом чего стоит, пару литров точно потерял, но все-таки выжил. Скривившись от вернувшейся боли, я сумел отодвинуть Кеши на угощение. Сам ешь, заслужил, Пет какое-то время сверлил меня взглядом, а затем вцепился в тушку. Закинулся зельями на восстановление и перешел к анализу своего состояния. С левой ногой беда, из бедра словно кусок мяса выдрали, скорее всего, оттуда и натекло. Да и с правой не айс, радовало, что пальцы на обоих шевелятся. Спина, по ней словно здоровенным дрыном били, не забыв про плечи и затылок. Интересно, что с костями? Обломки вроде не торчат, но не факт, что целы, лучше пока не подниматься. Пока я занимался ревизией собственной тушки, Кеша схомячил принесенную добычу, причем вместе с костями, ничего удивительного, при его-то габаритах. «Держи еще, братец», — скинул ему пару сайгачих тушек. Тот аж крыльями от удовольствия замахал, а я выпил оставшуюся в бутылке воду и, наконец, обратил внимание на обстановку. Обычная комната, квадратов на 20, таких в небоскребах миллионы, дверной проем, через который вернулся Кеша. Видно, коридорную стену испещрена сколами и глубокими царапинами, на полу значительные следы белесой жидкости и торчит что-то похожее на. Немного сдвинувшись с места, постарался заглянуть за проем, плевать на боль, интересно же, да это химера. Судя по размерам не меньше 60-го уровня, да, мой пет умеет удивлять, настоящий монстр. Посмотрел на него с уважением. Я перевел взгляд на панорамное окно. Туман стал реже, вот появилась узкая прореха, сквозь которую показались шпили небоскребов, прореха закрылась. Это вовсе не туман, облака. Питомец затащил меня на верхние этажи, туда, где гнездятся химеры или выше, к разрушителям приволок. Водоед. Я прислушался. Где-то бесконечно далеко грохали взрывы, рыки тварей тоже слышны, все это казалось каким-то ненастоящим, что ли, возможно, облака тому виной, ну или мое нездоровое состояние. Пора отсюда валить. Коснувшись стены, я переживал, что портал не откроется, мало ли какие навыки есть, вдруг мне по заводи пешком ходить придется. Но нет, все прошло прекрасно, на радостях решил обойтись без промежуточных точек, но чистый след полетел в рот. За мной не пришли, это не факт, что метки нет. Маякнул Кеши, тот как раз закончил с сайгаками и проскользнул внутрь, а следом уже я оказался в родном убежище, дома. Не имею понятия, сколько времени провалялся в отключке, больше суток, это точно, потому как не могли так быстро затянуться раны. Я уже имел удовольствие отлеживаться после атак тварей и игроков, кое-какой опыт имеется, не говоря уже о проснувшемся аппетите. Желудок пребывал в некоем анабиозе, пока в него не попала газированная вода, а уже после возвращения домой, зарычал словно голодный ушин. Пришлось довольствоваться простой куриной лапшичкой, бабушкин рецепт и сейчас пошел на пользу. Желудок наполнился, по телу растеклось приятное тепло, и я отключился. Пришел в себя через несколько часов, организму требовалось две вещи: еда, желательно побольше, исправить естественные нужды. Вставать не хотелось не потому, что лень, боялся нагружать многострадальные ноги, ну не под себя же ходить. Так что встал как миленький и неспешно поковылял к нужнику. Да, как там говорила Латиша, 70% новичков не доживают до второго уровня судьи. До меня дошли ее слова, через кровь и боль, кто бы мог подумать, что системная иммунка вовсе не панацея. Разумеется, у меня хватало соображалки, чтоб понять, 10 минут когда-нибудь закончится и мнимое бессмертие перестанет щекотать самолюбие. Дело в опыте, теперь-то я точно знаю, что не обязательно попадать именно в тело, с чего не будет толку. Можно вызвать что-то типа рикошета, и все прекрасно сработает. Я, живой тому пример, многоопытные игроки знают, как работать с иммунками, и почти добили меня, если бы не Кеша. Ладно, но ведь и я их потрепал, обнулил троих, сомневаюсь, что окончательно, зато игроки 100+ получили очередной негативный опыт от низкоуровневого нуба. Рад ли я? Конечно, да, каждый день готов их кошмарить, главное, чтоб без вреда для своего здоровья. Но сначала надо отлежаться и прокачаться. Вернувшись на свой топчан, выпил бутылку воды, организм потерял много крови, ее нужно восстанавливать, затем взялся за пополнение мышечных и жировых запасов. Мясо, много, вареного и жареного мяса, в тесте и просто с сочным соусом. И только конкретно набив желудок, откинулся на спину. Ожирение мне не грозит, можно засыпать прямо сейчас. Сон, однако, не шел, мысли так и лезли. Охотники знают, что я судья первого уровня, жаль, что до второго не дотянул, всего одно обнуление осталось. Охотники знают, как меня подловить, из этого вытекает, у них есть свой судья. Кто сказал, что системные законники должны быть непогрешимы? Так может думать только инфантильный идиот. Я, к счастью, имею некоторый опыт. Нужно учитывать человеческий фактор, ведь никто не мешает лошадям завести собственного судью. Если вдуматься, в требованиях системы нет трудновыполнимых задач. Не трогать обывателей, не обнулять зеленых игроков, и наоборот, охотиться на красных, все то же самое. А уж если приспичило обнулить зеленого, спровоцируй его. Не обязательно мараться самому, попроси друга, пусть толкнет и получит разок по морде. Теперь передо мной стоит вопрос, нужно ли реагировать при повторной попытке меня заманить. То, что попытка повторится, я не сомневался. Что предпримет система, если я проигнорирую призыв помощи? Вариантов много, допустим, срежет часть характеристик, то есть повесит дебаф. Неприятно, но не смертельно, потому как мера будет временной. 2 недели, может месяц. Другой вариант, обнулит статус судьи, в этом случае я только порадуюсь, не было и не надо, жить станет проще. Интересно, а может ли вездесущая срезать уровни? Это, пожалуй, самый неприятный вариант развития событий, После обнуления, конечно, я обкатал эту мысль в мозгу, прикинул все известные мне за и против. Ну и что, пусть режет характеристики, срезает уровни, обнуляет статус судьи, это не критично, зато я останусь живым и здоровым. Если на то пошло, могу нарушить пару-тройку некритичных правил, так чтоб на грани пройти, пусть снимают все награды и статусы. Что касается моих служебных обязанностей в других мирах, буду смотреть по месту. И надо бы с доктором пообщаться, много неясностей, тем более повод есть, алебарда с трансформацией. Постепенно мозг успокоился, и я отключился сном сытого праведника. На следующий день я почувствовал себя намного лучше, не настолько, чтобы идти на охоту, даже размяться не получилось, но крафтить мог, чем и занялся после обязательных утренних процедур, включающих в себя обильный завтрак. В первую очередь боевая алхимия, нужно пополнить запасы всех расходников, их, в общем-то, и так немало, но уж лучше переполнить ими хранилище, чем потом локти кусать. У меня вошло в привычку использовать омут в качестве оружия массового растворения. Эффективный способ, охотники его оценили, до сих пор, наверное, матерят и заикаются. Что касается артефакторики, ничего из ряда вон, у меня не получалось. Рядовые характеристики с редкими допами, типа отвода глаз и критического урона. Видимо, это не моя профа, но качать все равно качал. Позднее с ее помощью откроются другие перспективные направления. Даже не так, уже открылась, фортификатор. Вчерашний бой показал немало плюсов, а ведь, казалось бы, мирная профессия. Для охотников тоже был сюрприз. Что странно, игроки 100+, ничего не знают о боевом щите земли. Да, прокачать его непросто, стоит куча опыта и времени, но информация не скрытая, при желании и достатке, изучить может любой. Или все-таки выбитый мной щит земли встречается нечасто. Проверю при следующем посещении Терры. Тут до меня стало доходить. Если есть щит земли, то почему бы не быть щиту воды или огня, а время даже представить не могу, на что способен щит времени, а ведь на 5-м уровне появится симбиоз, боевой щит времени. И не удивлюсь, если после сбора полного комплекта, появится какой-то имбощит, типа божественного. Мне вдруг захотелось бросить все и отправиться на их поиски, пришлось себя успокаивать. Уверен, что в системном мире они существуют, как и многие другие, более мощные навыки. Всему свое время, а пока надо заниматься доступными. Допустим, 3-й фортификатор, долгий и нудный кач. Ближе к вечеру, когда я устал от бесконечных патронов и бежи, решил покопаться в трофеях с грызунов. Помнится, много чего выпало. Начну с книжек, этого добра меньше всего, особенно после того, как отсортировал мусорные навыки. Всеядность и пассивный щит – это настоящий системный бич, если нечего выдать, вездесущая подсовывает именно эти навыки. У меня уже несколько стопок собралось, высотой в потолок, я всерьез подумывал о картине из навыков. В спортзале, скажем, что-нибудь в стиле сюрреализма, будет время, обязательно наклею. Попадались и другие навыки, допустим, протозум. Ассоциации не особо, словно речь о некоем лекарстве, не поленился прочесть описание. Протозум – краткое увеличение выделенного объекта, дальность и кратность зависит от уровня навыка и других сопутствующих навыков. Ограничение – навык не работает под водой, а неплохо, типа подзорной трубы изучу позднее, если не попадется что-нибудь покруче. Попалась пара навыков благословений – земля и вода. 3 книжки с критическим уроном, я уже отложил их в сторону, и только потом понял, что одна из них отличается. Как это я тебя просмотрел? Книга навыков «Критическая точка». Прочтя описание, убедился, что действие то же, что и с эликсиром. При активации навыка подсвечивается слабое место, будь то живой противник или конструкция. Чудненько, теперь пилюли глотать не надо, а значит, боеспособность увеличится, хотя бы за счет времени. А когда прокачаю по максимуму, могу получить что-то поинтереснее. Книжки на этом закончились, принялся перебирать камни опыта в надежде найти желанный предмет, но нет, камней уровня не оказалось. В общем-то, ничего удивительного, соток среди грызунов было немного, а шанс выпадения и так невысок. Из шматья и бежи собрал несколько средненьких комплектов, отвод глаз, скорость передвижения и парочку на силу с ловкостью, ничего особо выдающегося не нашлось. Или я начал зажираться. Поработав немного с алхимией, Поужинал и завалился спать. Следующие два дня крафтил с короткими перерывами на еду и кормление питомца, а на третий с радостью спустился в спортзал. Силы восстановились настолько, что я решил продолжить расширение площади, заодно прокачивая навык. Несмотря на невысокую скорость работы, время шло быстро, практически незаметно, так бывает только при постоянной занятости. Это напомнило мне бытность до тюрьмы. С работы на работу, все движения, чтобы поддержать нормальную жизнь, оказалось, этого было мало. Полное восстановление организма я ощутил через неделю, конечности окрепли настолько, что я позволил себе полноценную тренировку, а затем прогулялся в поселок, не разминки ради, точнее, не только для нее. У меня закончились ингредиенты с гребенчатых слизней, заодно набрал их яиц, что напомнило мне о подземном данже. Пора прогуляться к грулотам, собрать новый урожай. Игнатий рассчитался за всю партию через пару дней после получения товара. Переводы из банка приходили регулярно, я уже со счета сбился и не считал особо. Вряд ли системный банк опустится до банального воровства. Сумма, конечно, собралась приятная, в самый раз для прокачки навыков, на следующий уровень, увы, даже с учетом ежедневного судейского бонуса, копить придется долго. И не буду я на уровень копить, возьму свое камнями, а пополнять счет все равно надо. Навыки тоже много жрут, начинают с миллиона, чем дальше, тем страшнее. Значит, что, нужно спускаться в подземелье, заодно проветрюсь, только одежку подходящую подберу и в путь. Надо портного качать, для ремонта хотя бы, а то с такой жизнью разорюсь на новом шмоте. Подземная локация встретила не особо приятным свечением и знакомой вонью разложения. Портал открыл в первой посещенной мною пещерке, и не пожалел. В ней было пусто, даже костяки тварей куда-то подевались. Подозревая, что они не сами испарились, я осторожно просунулся в лаз и выглянул в сеть коридоров. Тишина оказалась обманчивой, среди фосфорисцирующего мха мелькали огромные многолапые тени, и главное, не доносилось ни звука, будто в немом кино, тени и висящие на канатах коконы. Я не сразу понял, что это, а когда дошло, точнее, увидел название твари, на затылке зашевелились волосы. Рахнагар, уровень 65. После взгляда на многоногую тварь махнагоны казались милыми зверушками с чудным характером. И это несмотря на относительно небольшой уровень. Я уже знал, что уровень – это не показатель опасности противника. Здрасте, пожалуйста. А где наши таракашки? Щетинистое тело в форме здоровенной груши, сотни глазок, что смотрели сразу во все стороны, и жвала, больше похожие на пилы с кинжалами вместо зубьев. Разумеется, паук меня заметил, мощные лапы напряглись и тварь бесшумно устремилась в мою сторону. Я не стал стоять столбом. Место для боя неудобное, в то время как позади целая пещера. В три прыжка оказался по центру, и в ту же секунду в лаз просунулись лапы, между ними словно дьявольский цветок просунулись жвалы и глазастая морда паука. Отдав мысленную команду, я активировал светляка, тот вспыхнул неожиданно ярко, тварь на секунду замешкалась. Мелкая живность, что обитала во мху, прыснула в поисках темного убежища. Арахнагар выскочил в пещеру и тут же словил огненную иглу. Целился я, не особо задумываясь в скоплении глаз и, разумеется, попал. Тварь закрутилась на одном месте, ловя еще парочку игл. Ей настолько не понравилось, что, отскочив в сторону, паук забился в угол, скомкавшись до такой степени, будто уменьшился вдвое. «Эй, ты чего там заныкался? А ну, дерись!» В этот момент из лаза выскочила вторая тварь, за ней уже лезла третья. Я не стал тормозить, кинул проклятие на самого шустрого. Тот сразу замерз на месте и активировал пожирателя света. Положение дел тут же изменилось. Последний Рахнагар забыл об атаке и ломанулся на выход, благо недалеко, только развернуться, а тот, что забился в уголок, постарался его опередить. «Нет, так не пойдет, лови потом вас». Активировав огненную иглу помощнее, запустил ее в задницу успевшего нырнуть в лаз паука. Пламя рвануло вглубь, что лишь придало ускорение. Следом полетела еще одна игла, угодив в середину туловища следующего, вызвала взрыв с дымом и внутренностями, тварь все равно пыталась свалить. Тем временем замерзший по центру пещеры Рахнагар мелко дрожал, видимо, пытаясь вырваться. Об атаке и речи не шло, мой навык отбивал всю охоту. Время проклятия вышло, тварь дернулась назад, но уже поздно, на безобразную голову упала пилюля с омутом. Перестав обращать внимание до дергающегося паука, я поспешил к лазу. Обе твари уже выбрались из пещеры, пришлось лезть за ними, а там полным ходом шли изменения, точнее, переезд. Пауки метались по стенам, срывая коконы и волоча их за собой. Появившийся над моей головой светляк только ускорил процесс. Я едва выползти успел, а в испещренной ходами пещере почти никого не осталось. «А ну-ка, стоять!» — крикнул я, отмахиваясь от победного лога. Раненый мной Рахнагар силился убраться с глаз, да несколько лап уже отказали. В него полетело несколько игл подряд в лапы, в голову, но этого было мало, тварь слишком живуча, пришлось использовать еще один омут. Спустя десяток секунд все было кончено, пришел еще один победный лог, а я остался в полном одиночестве. Да, надо бы подобрать какой-нибудь атакующий навык, сгусток плазмы, конечно, хорош, но больно уж много дыма и не везде применишь. Что-нибудь кинетическое, но не пистолет, пора избавляться от костылей. Глава 3. Насчет переезда я малость погорячился, твари далеко не ушли, ныкались по дырам и норам, докуда не доставало действие пожирателя, а когда время навыка вышло, тут же атаковали. Боевой щит я применять не решился, слишком много неизвестного за этими дырявыми стенами, а уж под ногами тем более. В ход пошло проклятие, навык плазмы в виде иглы шаров и любимый омут. Разумеется, сколь неприятно он выглядел в действии, настолько же был эффективен. Но как бы быстро я ни действовал, все равно не успевал, твари слишком много и лезут со всех сторон. Не справившись с зачисткой, врубил пожирателя и настало время расслабухи. Твари старались спрятаться, я же их вылавливал, в ход шел весь убийственный арсенал. Вот так, метр за метром, нора за норой, я вычищал этот участок подземелья уже во второй раз. Даже с отпугивающим навыком не всегда удавалось справляться, тварей было много, и они отстаивали свою территорию. Пару раз мне приходилось отступать для передышки, затем врубать пожирателя и более действенную его разновидность стену тьмы, убивать и убивать. В конце концов, я справился, усталый и мокрый от пота встал на пяточки между десятками лазов и нор, ожидая нападения, но все было тихо. Попив водички и выждав для приличия несколько минут, я приступил к поиску выживших пауков и возможного лута. Из тварей встречалась только мелочь, недавно вылупившаяся из яиц, пришлось с ними повозиться. Не поленился вскрыть пару коконов, в них оказались мои старые знакомцы, брулоты. Возможно, сдохшие еще до попадания в кокон, похоже, паучки используют их трупы в качестве консервов. Больше ничего не нашел, ни яиц тебе, ни склада других ресурсов. Да, вот тебе и гениальный план по поддержанию штанов. Я по неопытности решил, что этих яиц тут валом, ходи да собирай. Как выясняется, по ходу расчистки, я, кстати, прошел гораздо глубже, грулотый след простыл. Кто мог подумать, что мне просто повезло нарваться на большое гнездо. Эх, не надо было торопиться с продажей товара, что мешало отдать для начала процентов 10, это бы только подстегнуло рост цены. Ладно, поздно метаться. Остается надеяться, что это было не первое и последнее гнездо. Вернувшись на изначальную позицию, пятачок, который я уже не раз защищал, взялся за сбор ингредиентов. В ход пошел нож. Пластиковые контейнеры начали наполняться органами рахнагаров. Я чертовски устал, хотелось принять душ, принять грамм 200 на грудь да с хорошей закуской, а затем уже полноценно поесть. Но дело есть дело, мне нужно из чего-то крафтить, органы новых тварей как ничто другое подходило для этих целей, возможно, и креативности единичку хапну, чем система не шутит. На сбор трофеев времени ушло больше, чем на сам бой. Правда, приходилось отбиваться от осмелевшей мелочи. В итоге, собрав несколько центнеров ценных ресурсов, я отправился домой. Кряхтя уселся на ящик с патронами, тоскливо посмотрел на пластиковую бочку, заполненную водой. Надо бы продумать об устройстве удобств, а то как на дикой даче живу и с хранилищем подсуетиться, стационарным, не все же в коттедж на терри таскать. Обдумав эти мысли, я поднялся и открыл портал. «Здравствуй, лабиринт», и он меня поприветствовал. Мимо двери в мой родной мир проходила небольшая стая ушанов, всего-то пяток особей, зато уровни за 50. Непонятно, как они не заблудились в созданных мною катакомбах, в свое время я потратил уйму времени на их создание и усиление. Мне пришлось поднапрячься, даже пару глубоких царапин получил, пока успокаивал голодных тварей, вот что значит неожиданность. Но и здесь без прибытка не остался. Семенники и яичники ушанов, ценный ресурс, не поленился сделать операции по изъятию, на остальное плюнул, пусть крысовары доедают. Сюрпризов за дверью я не ожидал, но мало ли, так что открывал медленно, на всякий случай активировав пожирателя света. За ней никого не оказалось, все те же каменные, покрытые сетью трещин стены. Не став задерживаться, открыл портал в коттедж, выждав немного для порядка, поднялся на первый этаж, раздеваясь едва ли не на ходу, забрался в душевую кабину. Полчаса райского удовольствия под горячими струями смыли часть усталости, я не стал одеваться в боевой шмот. Надел домашнюю одежду, напялил тапки и поднялся в спальню, находящуюся на втором этаже. Сегодня она будет кухней, заодно и гостиной, правда, без гостей, потому что я планировал хорошо отдохнуть перед тем, как улечься спать. Но сначала системные новости. Налив себе рюмочку коньяка, запустил ноут, пока тот грузился, выпил, закусив долькой лимона, и налил еще. Итак, что пишут в ветке алхимии? Писали много чего. Центром внимания стало зелье, изменяющее внешность. Речь не просто о цвете лица и волос, происходили кардинальные изменения. Алхимик шестого уровня с пеной у рта утверждал, что целый час находился в теле молодого парня другой расы. Под его постом разрослась целая ветка комментариев, от любознательно хвалебных до недоверчивых. Я не особо заинтересовался, кольцо со вторым я куда круче, хоть и отличается прожорливостью. Любопытство вызвало другое зелье с интригующим названием «Растворение». Действие его просто и незамысловато, в течение нескольких секунд, после принятия игрок способен просочиться сквозь любое препятствие, будь то стена или не слишком широкая скала. Заинтересовавшись, я углубился в прочтение комментариев. Игрок мужского пола с ником Айсман описал действие эликсира. Уровень у него 7, так что длилось оно 7 секунд. За это время он успел пройти сквозь дерево, а то на минуточку в 6 человеческих обхватов. Оказывается, не все так просто. Ты не можешь просто взять и пробежать сквозь препятствие. Приходится протискиваться как через жидкий кисель, и со зрением в это время беда, ты просто ничего не видишь, перемещение происходит вслепую. Что касаемо ингредиентов, про них Айсман тоже писал, правда, толку с того немного или вообще нет. Корни какой-то златолиски и яйца слизней, название он не упомянул, уточнив лишь, что купил их на аукционе несколько месяцев назад, а еще пожаловался, что с тех пор эти яйца не появлялись. В остальном же, все как обычно. Куплю рецепт, приму в клан на высокий пожизненный оклад, попрошайки и угрожальщики. Странно, что он вообще описал примерный рецепт и не факт, что в нем есть хоть капля правды, но слова о яйцах слизняков меня заинтересовали. Можно поэкспериментировать и не обязательно искать корни златолиски, на свете полно других растений, у них тоже есть корни, авось что получится. И вообще, нужно больше времени уделять экспериментам. Добрался до своей ветки, а там было куда интереснее. Среди обычных комментариев с покупками рецепта и нытья о пропаже лотов с омутом, выделялся один, пожалуй, самый главный. Не знаю, почему я так подумал. Карим Бабай, загляни в личные сообщения. Махнув еще одну рюмочку, зашел в личку. Карим Бабай, у меня есть предложение, от которого трудно отказаться. Я бы сказал, разумный игрок точно прислушается. А ты точно не дурак, прошел жесткую школу, бывалый человек, знаешь, на что способны волки после клетки. Готов признать, ты тот еще волчара, дал нам просраться и не раз. За это можно уважать, и я уважаю. Меня так и зовут, Карим Бабай, 40 лет, что я провел на зоне, так и звали. Я получил суть в тюрьме, а через месяц сбежал. Хорошие были времена, веселые. Я, как и ты, волк, но не бирюк. Так называют волков, изгнанных из стаи, думаю, ты и сам знаешь. Бирюк одинок и потому слаб, а сила в стае. Про нас говорят много плохого, и это правда, за нами нет хороших дел, это тоже правда. Такова наша жизнь, и единственный твой шанс на выживание – присоединиться к нам. Только с нами ты получишь бессмертие. А не прислушаешься, рано или поздно тебя возьмут, скорее рано, и не факт, что мы. Надумаешь, пиши, но вход к нам не бесплатный, за рецепт темного омута тебе простят все. Хорошо написал, емко и понятно. Значит, вычислили. После демонстрации в заводи, это несложно. А вот насчет единственного шанса, это ты меня на понт берешь. Сам волчарой называешь, а держишь за слезливого фраера. Хрен тебе. Странно, но настроение улучшилось. Коньяк тому виной или сообщение от старого зэка, уже не важно. Я все делаю правильно, Вот что пришло мне в голову. Это предложение от серьезного человека, сродни жесту отчаяния. Последняя блестящая во всех отношениях попытка провалилась, они не знают, как меня взять. Только через банк, но тут вряд ли сработает, скорее Игнатий сдаст. Как хорошо, что я не афишировал связь с Малинкой. Хотя, есть связь через судей, а среди них крыса и, скорее всего, не одна. Значит, и туда дорога заказана, ну и отлично. Я сделал глоток из горла, закусил куском жареного мяса. Как он меня назвал? Волк, одиночка, Бирюк, так этот бабай, лучше меня должен понимать, что терять Бирюку нечего. Он будет грызть глотки до последнего вздоха. Как бы пафосно ни звучало, но это правда. Остался у меня один должник, точнее, трое, забрать бы с них с процентами, а дальше хоть трава не расти. Что-то я раздухарился, видать, коньячок вкусный подействовал. Жуя мясо с лавашом, я неспешно рассуждал по поводу должников. Брамий пока молчит, значит, еще не закончил, и даже к лучшему. Мне же придется браться за это сразу, пока информация не устарела. А на терре лучше пока не рисоваться, одно дело в коттедже, под присмотром банка, а совсем другое, разгуливать по городам. Кстати, они же не знают, жив ли я. У всех на глазах, меня утащила крылатая тварь, да здесь может возникнуть связь с Фениксом, о котором знает Лиса, но это не факт. Дело было в технозаводе, где сожрать могут на каждом шагу. Можно долго гадать до тех пор, пока я не нарисуюсь где-нибудь в городе. Значит, из коттеджа ни ногой, связь только через банкиров, даже с Игнатием лучше не рисковать, надежнее будет. А уж про судей лучше и вообще забыть. Сделав для себя важные выводы, я забрался на аукцион. Меня интересовала крепость тела. Нашлось несколько предметов бижутерии. Браслет, кольцо, серьги давали от 25 до 37 единиц крепости. Хорошая бижа, по космическим ценам, но не то. Я готов отдать весь свой опыт и залезть в долги, лишь бы купить по-настоящему стоящую вещь. Тут я вспомнил про агента, я делал заказ на выкуп сета демократа, возможно, у него есть что-нибудь интересное. Феникс, здравствуйте, Антоний, извиняюсь, если вдруг не вовремя, есть ли новости по сету? Еще меня интересует бежа на крепость тела, максимальные статы. Напишите, когда будете на терре. Банкир сразу не ответил. Я знал, что занятый гном все свое время проводит не только в Астафейна или другом скрытом городе, но и по заводям ходит, возможно, и другим мирам. Потому я не стал ждать, спустился в подвал, скинул скрафченные патроны, бежу, все лишнее, в том числе дерьмо пирогрифа, ничего с ним в хранилище не станет. Освободившееся место заняли новые цинки с патронами и мешки с обывательской бежой. Антоний не забыл о моей просьбе, завез целый контейнер, вот производителю-то радость. Напоследок я по традиции освободил холодильник и отправился в свою заводь. Усталость все-таки взяла свое, покормил обрадовавшегося моему появлению Кешу, плюхнулся на родной топчан и тут же вырубился. На следующий день, после тренировки и отдыха в виде крафта, я наконец-то отправился на край обрыва. Помня о летающих биомодах, пета брать не стал, и для перестраховки портал открыл наверху. Снизу дул слабенький влажный ветерок, откуда сырость понятна, в низине сплошная облачность, лишь вдали словно в качестве ориентира, из облаков торчали пики небоскребов. Красиво. Жаль, что я не романтик, мог бы стих сочинить, или целую поэму посмотрел на низ с обрыва, вида нет, но блин, красиво. Как-то так, глянул на небо и не заметил ни одной точки, видимо, твари убрались в места посытнее, либо промышляют под облачным слоем, что в общем-то легко проверить. Открыл портальную арку в большом камне или уж обломке скалы. В лицо ударил шквал ветра с брызгами и мусором в виде листьев с мелкими ветками. Поспешно отошел в сторону и принялся ждать. Скинутая мной руна упала в метре от кромки воды. Сплошная облачность создавала эффект сумерек, к тому же там бушевал неслабый ветер, и речные волны буквально захлестывало в портал. Не самое удачное время для прогулок, но меня это не остановило. Выждав еще минутку, я смело шагнул в арку, и едва успел увернуться от клацнувших челюстей. Отпрыгнув в сторону, успел срисовать шуструю тварь. Сухопутная щука уровень 54. Хрена се, так тоже бывает, крикнул я, срываясь с места. И вовсе не в атаку, сбежал, потому что тварь атаковала не в одиночестве. С полдюжины рыбин габаритами с матерого волка сиганули за мной, раскрыв зубастые пасти, из воды появились еще. Позади отвесный скальный массив, уходящий вверх на несколько сотен метров. Прыгать по нему не вариант, я не альпинист, ловкости на какое-то время хватит, а затем придется падать в пасти симпатичных рыбок. На мое счастье, неподалеку росли деревья, типа наших осин не так чтоб высокие, но для моих целей подходит вполне. Забрался по стволу со скоростью дикой обезьяны и устроился на ветке метрах в 8 над землей. Самая шустрая щука, виляя вполне себе рыбьим хвостом, попыталась забраться по стволу, а я лишь рассмеялся в голос. «Ты сначала когти на лягушачьих лапках отрасти», выглядело и вправду смешно. Тянется, скользит, зубками злобно щелкает. На помощь твари подоспели товарки, одна из них, недолго думая, запрыгнула на широкую спину самой мощной щуки, а та подбежала к дереву. Верхняя же, уперлась лапами в ствол, да как щелкнет пастью. Рядом с моим ухом просвистело что-то небольшое, пахнуло тухлой рыбой. «Эй, я тоже так могу!» Вниз полетела пилюля. Щука не придала этому значения, вознамерившись щелкнуть еще раз, подарок залетел прямо в пасть, и в 6 метрах подо мной расплылась лужа омута, тут же поглотив часть туши неудачливого охотника. На других тварей демонстрация моих возможностей должного впечатления не произвела, принялись окружать дерево, действуя словно рыбья стая. Кто-то пытался карабкаться, другие повторили опыт своих сотоварок, а твари все прибывало. Я перестал улыбаться, и вниз полетели убийственные пилюли. «Не хватало, чтоб меня рыба на берегу сожрала», пробурчал я, сея вокруг себя смерть. Закапал первый опыт. Темные омуты, раскиданные как попало, собирали свежий урожай. Сухопутные твари под ноги особо не смотрели, так и вляпывались, погружаясь лапами и мордами, видимо, с мозгами у них не очень. А с берега все напирали и напирали, словно тут наживки вагон, а не один бестолковый игрок. Кинув очередную горсть пилюль, стараясь при этом захватить площадь побольше, я посмотрел на воду. «Мать вашу, да сколько же вас!» Ближайший берег был забит тварями, чуть меньше, чем полностью. А из воды выбирались новые, даром что сухопутные, так и лезли из глубин. А что я, собственно, переживаю? Это же тупой кач. Опыт рекой льется. Пилюлик до хрена, швыряя себе, пока рыба не поумнеет. Что-нибудь обязательно кончится, если боезапас, то врублю пожирателя света, не подействует так стену тьмы. Как-нибудь выкручусь. Перед тем, как бросить очередную россыпь пилюль, заметил, что не все щуки стремятся именно ко мне. Некоторые, заметив остатки тел своих собратьев, не брезговали каннибализмом. Это немного упрощало задачу, возникало столпотворение, заторы, твари начали лезть по головам, давя себе подобных, а темные омуты собирали по 3, а то и 4 твари за раз. Кач шел полным ходом. Глава 4. Рыбы и не думали умнеть, зато я опыта поднабрался. В самые большие скопления тварей, те, что находились на подступах, полетели сгустки плазмы. Я не жалел энергии, так что взрывы получались на загляденье. Мощные, с выбросами пламени, словно из мини-вулкана. Разумеется, им не пришлись по вкусу противнику, кому понравится, когда тебя жгут. Обожженные твари ломанулись к воде, что создало еще большую давку, а мне пришлось подняться еще на пару метров. Сухопутные щуки уже приноровились стрелять непонятными вонючими снарядами. Особых неприятностей они не доставляли, потому как падали на излете, зато вонь стояла, хоть противогаз напяливай. Еще я заметил, если не бомбить тварей под деревом, они встают друг на друга не в 2, а в 3 яруса, некоторые лезли и выше. Так что мне было не до скуки, стреляй плазмой да кидай омуты, стреляй да кидай. Но и в этой, казалось бы, несложной ситуации, оказалось не все просто. Любой рыбак скажет, если хочешь поймать рыбку покрупнее, придется немного потрудиться. Прикорми местечко, приучи малька, а на него уже придет крупняк. Так и получилось, мальки атаковали меня и друг дружку, и в какой-то момент из воды выползли настоящие хищники. Горбатые хитиновые панцири, мощные клешни и десятки лап, что неспешно выводили своих владельцев на берег. Эти твари отличались значительно большим размером. Мне, с позиции на дереве, трудновато определить, но то, что больше 2 метров, это точно. Но высота не шла ни в какие сравнения с размерами. Настоящие подводные танки, медленно, величественно не разбирая дороги, двигались к берегу. Бредун уровень 179. Неспешность не мешала им хватать клешнями попадающихся на пути сухопутных щук. С хрустом и брызгами внутренностей, мальки отправлялись в пасти крупняку. До тех, наконец, стало доходить, что безопасная охота закончилась, пришли голодные хозяева, и мелочь начала ломиться во все стороны. Да это же крабы, большие, только и страшные, вот бы одного завалить. Но рисковать я пока не стал, так и постреливал по скоплениям щук, используя сгусток плазмы, неизвестно, какими умениями обладают речные великаны. Если что-то схожее со щучьими, то меня снесет с этой осины, аки прошлогодний листик. Осторожно отстреливался по краям, ожидая приближения крупной дичи, и дождался. В какой-то момент ближайшие крабы прибавили скорость, да настолько, что я плюнул на все планы и активировал стену тьмы. Что тут началось? И без того зашуганные щуки прыснули во все стороны, забыв про бредунов, возникла давка до хруста плавников и костей. Крабы и сами поспешили убраться подальше, речная вода вспенилась, от обратного наплыла ее обитателей. Не прошло и минуты, как вокруг моего дерева образовалась 10-метровая безопасная площадка. Те твари, что не успели по причине ранений, старались убраться, цепляясь уцелевшими конечностями и зубами. Я спрыгнул вниз, приземлившись на покоцанную тушу дохлой рыбины, воняло немилосердно, мне самому захотелось убраться. Посмотрел на тварей, находящихся на безопасном расстоянии, собрал несколько щучьих туш, планируя часть отдать Кеше на пробу, и зашагал вдоль берега. Твари, коих скопилось несметное количество, при моем приближении засуетились, но расступаться никто не спешил, лишь крабы, пользуясь безнаказанностью, хватали потерявших страх рыбин. Похоже, вы не знаете, кто здесь царь зверей. Я активировал пожирателя света. Подействовало, не так активно, как со стеной, но твари поспешили убраться из зоны действия. Можно было покачаться еще, однако монстров было столько, что у меня никакой алхимии не хватит и все накопители разрядятся. Так что я решил бить их потихоньку, без фанатизма и перемещаться дальше в поисках удобной площадки, желательно в скале. Больно уж локация оживленная, твари не пуганные, а мне нужен тихий, спокойный переход. Возможно, я здесь задержусь, но про планы о другом городе забывать нельзя, а чтобы туда попасть, нужно пересечь кишащую тварями реку. Как это сделать, я пока не знал. Активировав очередного пожирателя, я начал смещаться к отвесной скале, там на высоте нескольких метров, наблюдался небольшой грот, а может и пещера, снизу особо не рассмотришь. Стена тьмы, что я активировал первой, потеряла свою силу, монстры начали заполнять пространство, пожирая падаль, они двигались в мою сторону. Чтобы достичь своей цели, пришлось отгонять тварей дважды, а затем карабкаться по отвесной скале, цепляясь за трещины. Справился быстро, ловкость с силой рулили. Запрыгнул в грот, это именно он и оказался. Неровная дыра в камне, примерно 1,5 на 2 метра, глубиной в 6, к концу пустое пространство заострялось словно копье. Стены покрыты засохшей светло-серой массой, пахло птичьим дерьмом, пол завален сухими ветками и толстостенной скорлупой. К счастью, местные обитатели отсутствовали, так что я спокойно забрался внутрь, убедившись в полной безопасности, зажег светляка и взялся за возведение перегородки. Материал нашелся тут же, с помощью навыка изымал из камня блоки, тем самым расширяя пространство, и закрывал ими вход в грот. Когда до завершения работы осталось положить несколько блоков, услышал шкребание когтей за стеной, активировал пожирателя света. Твари не собирались сдаваться, выжидая удобного момента, подобрались к убежищу. Доделал перегородку, взялся за ее усиление. Пришлось менять накопитель. Зато теперь, у меня есть личная нычка на берегу реки, могу приходить, когда захочу. Стоило мне чуть расслабиться, как стену сотряс страшный удар, со свода посыпался мелкий мусор и камни. Че это, артиллерия или крабы? Наконец, добрались, трах, перегородка затрещала, похоже на них, потеряли вредную добычу и не могут с этим смириться, ну тогда держите, подумал я и активировал стену тьмы, радовало, что навыку без разницы, где работать, в пустом пространстве, в воде или даже скальном массиве, моя правота тут же подтвердилась, удары по стене прекратились, а я, взялся за возведение усиливающей перегородки, удары возобновились спустя отпущенное навыку время, но были уже не такими сокрушающими, все-таки метровая усиленная стена, крабы скорее лапы потеряют, чем ее пробьют. Темп начал стихать, затем и вовсе все закончилось, мобы потеряли ко мне интерес. Закончив с улучшением стены временной базы, я осмотрелся, светляк, повинуясь моей команде, пролетел по периметру, поднялся к потолку, тот был испещрен парами, приложив руку, убедился, что оттуда поддувает, Это снимало вопрос с вентиляцией. Следующие пару часов я потратил на расширение бывшего грота и приведение его в более-менее жилый вид. В будущем, возможно, увеличу еще, мне тут ни одному находиться, есть питомец, ему нужно больше места. Теперь можно возвращаться домой. Кеши на месте не оказалось, однако, появился он быстро, стоило мне свистнуть, видать в окрестностях порядок наводил. «На-ка, попробуй», скинул ему тушу щуки. Питомец сначала принюхался, попробовал на клюв, а затем вдруг накинулся, словно кот на валерьянку, вот только не лизал, отрывал жирные куски, тут же их заглатывая. «Смотри, не подавись костями», пожелал я, удаляясь в убежище. Рыбка понравилась птичке. Дальше меня ждали ежедневные рутинные дела. Тренировка, крафт, работа в спортзале. Занимался делами, а сам пытался придумать способ, как перебраться через реку. Плот однозначно не подходит, это даже не смешно. Что я смогу соорудить? Площадку из трех бревен, можно заморочиться с мостом. Не железный и уж тем более не навесной, возникла мысль о дамбе. У меня есть навык, боевой щит земли. Черпать грунт как экскаватором здесь тоже проблема. Глубина реки, вряд ли она составляет пару-тройку метров. В ней такие монстры прячутся. Боюсь, я еще не всех видел. Нет, никаких мостов и дамб. Тогда что, в обход, вернее поискать брод? Я прикинул расстояние, да и возможное отсутствие мелководья, и отказался от этой идеи. А что, если Кешу напрячь? Он меня уже таскал. Да, это была вынужденная мера для него. Но почему бы не проделать еще раз? Я его хорошенько откормлю, да биомода вряд ли дотянет, так этого и не надо. Каких-то 500-600 метров он справится, главное – уболтать. Бросив крафт, я вышел на улицу. От сухопутной щуки остался хребет и еще несколько костей, скорее всего, лапы, а разомлевший Кеша возлежал на своем месте. Наелся, Пет заинтересованно вскинул голову. Прожорливость этого вида монстров меня уже не удивляла. Сколько бы ни дали, все сожрет и от добавки не откажется. На траве материализовалась туша щуки. Кеша спрыгнул вниз и, не стесняясь, накинулся на угощение. «Пусть ест, массы набирается, буду подкидывать ему раза три в день, думаю, на способности к охоте это не повлияет». Решив отдохнуть от нудного крафта, взялся за приятное для любого игрока дело – разбор трофеев. Книги навыков в этот раз не порадовали, нашлась книжка с подводным зрением, все остальное – мусор, что сразу же пополнил стопку у стены. Собрал несколько комплектов шмота, что уже вошло в привычку. После моего кача неудивительно, уже не в первый раз нарываюсь на целые стаи или волны тварей. Скорее всего, так везет далеко не всем. Это особенности заводи, точнее, привилегия первооткрывателя. Жаль, что шмот в основном невысокого качества, зато с количеством нет проблем. Хоть каждый день переодевайся. Собрал все камни опыта, тут же их использовав, сильно не разбогател, но все равно приятно и взялся за бижу. Ее оказалось немного, в основном стандартные характеристики, и в сочетании преобладала сопротивляемость к стихии воды. Я уже было разочаровался, сгреб все в кучу, на глаза попалось ожерелье, вернее подвеска на цепи, блескучая, но не женская, точно, очень громоздкая. Ожерелье стойкости, уровень 6, характеристики, сопротивление всем стихиям плюс 30%, дополнительные характеристики, стойкость, сила духа, что еще за допы, стойкость, сила физических щитов увеличена на 30, сила духа, сила энергетических щитов увеличена на 30, а неплохо, жаль, что внешний вид подкачал, в общем-то, на показ выставлять не обязательно, можно спрятать под футболку. Сила щитов, никак не лишняя. Я так и поступил, напялил на шею и спрятал под одеждой, тут же заглянув в интерфейс. Крепость тела, уровень 5, прогресс, 56. Погодите-ка, наруч демократа, добавляет к крепости почти уровень, получается подвеска, дает еще 2, так это же круто. Меньше ран, больше подвижность, думаю, будь это бежа при мне, в последнем бою я бы отделался куда меньшими ранами. А может, сюрприз бы какой выдал уродом. Ладно, будет еще на моей улице праздник. Перебрал оставшиеся трофеи и не нашел ничего стоящего. Все уйдет в стационарное хранилище или на продажу. Так, у меня же есть неизученные книжки. Надо исправить упущение. Протозум, краткое увеличение выделенного объекта. Дальности кратность зависит от уровня навыка и других сопутствующих навыков. Ограничение. Навык не работает под водой. Для изучения навыка протозум требуется